Глава 15. Правило номер 21. Персонал не должен изучать другие отделы без разрешения. Всего через несколько лет после анонимной публикации в 1827 году «Мумия. История из 22 века» Джейн Уэллс Уэбб исчезла с лица Земли. Благодаря своей исследовательской работе Эйви знала, что такое часто происходило с анонимными и написанными женщинами текстами. Эссе «В защиту прав женщин» Мэри Уолстонкрафт, теперь считавшаяся величайшей в человеческой истории работой раннего феминизма, точно так же пропала из печати и культурной памяти, пока не было переиздано многими десятилетиями позже. Это отсутствие публичных записей было одной из причин того, что Эви пропустила важность мумии во время ночной работы в библиотеке Чотонского поместья, где книга и была спрятана на самом виду более сотни лет. На нее не было никаких ссылок в списках публикаций, к которым Эви обращалась в различных библиотеках за 2 года создания каталога. В то время Эви полагала, что «Мумия» — всего лишь малоприметная второсортная попытка сорвать куш на готическом романе, как было со многими другими работами этого периода. Готовясь к распродаже библиотеки на аукционе Сотбис, Ярдли Синклер и его коллеги также оценили и отбросили книгу как один из многочисленных ответов на революционный Франкенштейн. Вместе с остальным человечеством Эви напрочь забыла об этой книге, пока 3 годами позднее не погрузилась в исследования для профессора Кинроса и его объемные примечания к величайшему шедевру Теккерея «Ярмарки тщеславия». Эви натолкнулась на письмо Теккерея в архивах библиотеки Тринити колледжа в Кембридже, где в свое время учился этот знаменитый писатель и поэт. В письме он описывал ужин в доме своих добрых друзей, ботаника Джона Клодиуса Лаудена и его жены Джейн Уэллс Уэбб. Теккерей упоминал, что работа миссис Лауден вместе с мужем, а также недавние труды «Садоводство для дам» и «Ботаника для дам» вынудили ее забросить собственные литературные экзерсисы. Затем Теккерей похвалил один из ее ранних романов, написанный в возрасте всего лишь 17 лет, как крайне захватывающее описание жизни в будущем веке, крутящееся вокруг оживления мумии. Только подумать! Теккерей также описал некоторые достижения технологического прогресса, которые предсказала первая книга Джейн Лауден. Достижения, в которых Эви, читающая это письмо сотню лет спустя, теперь видела странные пророческие нотки, включая железные дороги с мобильными домами, форму коммуникации, которая несколько напоминала телевидение, а также пар и электричество в качестве основных источников энергии. По словам Теккерея, действие книги происходило в 2126 году, когда Англия наслаждалась миром и покоем под абсолютным владычеством женщины-монарха, которая установила переход власти исключительно по женской линии. Политические и философские темы, описанные Теккереем, произвели на Эви впечатление родства скорее с современными научно-фантастическими работами, вроде 1984 Оруэлла, чем с готическими текстами начала XIX века. 3 года высшего образования теперь позволяли Эви полностью оценить потенциальную историческую, литературную и финансовую ценность подобной работы. Поспешив в свою комнатку на северной оконечности Касл-стрит из библиотеки Тринити-колледжа, Эви прямиком бросилась к самодельной картотеке в старом комоде. Оттуда она достала блокнот, в который усердно переписала каждую из 2000 книг поместья, проданных на аукционе Сотбис. Яростно пролистав страницы блокнота, Эви быстро нашла подтверждение, что книга анонимного автора «Мумия. История из 22 века» действительно была приобретена неким мистером Фрэнком Алленом от имени книг Блумсбери. Всю прошлую осень Эви вела расследование, пытаясь обнаружить свежую оценку книги Уэбб. Сперва она нашла короткую аннотацию в выпущенном посреди хаоса Второй мировой войны тексте Эндрю Блока под названием «Английский роман 1740-1850-х годов». Эви все еще не могла простить себе эту ссылку во время изначальной каталогизации библиотеки Чотонского поместья. Затем она споткнулась о недавний и подробный отзыв на единственную известную сокращенную версию романа в весеннем выпуске литературной газеты штата Висконсин «Аркхэмский замер» за 1949 год. Эти две оценки, единственная современная запись существования первого романа Джейн Уэбб, повергли Эви в ужас от осознания того, как она недооценила один из самых важных научно-фантастических романов в истории, да еще и написанных девушкой ее возраста. В качестве новой сотрудницы книг Блумсбери Эви потратила первые дни работы на обыск каждой накренившейся полки и разваливающегося ящика на третьем этаже в страстном желании найти купленную мистером Алленом книгу. Мистер Даттон не преувеличивал, когда во время собеседования описал главу отдела редких книг как человека, которому не хватает усердия, когда доходит до каталогизации. Но Эви начинала волноваться, что мистер Аллен сделал нечто худшее, чем позабыл о внесении книги в каталог. Она боялась, что он потерял ее. Через неделю после начала работы Эви уже обыскала весь третий этаж в поисках книги, красочно названной «Мумия. История из 22 века». Ее не было на полках, как не было в ящиках и стопках книг, которые Фрэнк Аллен оставил валяться на полу. Не было записи о ее покупке в годовых книгах, которые должны были вести мистер Аллен и другие руководители отделов. Единственным вариантом оставалось то, что книга была где-то в другом месте магазина. Если мистер Аллен принимал решение, что книга не имела ценности, даже если была старой или редкой, ее порой передавали на другой этаж, чаще всего сообразно тематике. Не теряя времени, Эви принялась за новинки, художественную литературу и искусство. Как бы они ни спорили и не бравировали разницей темпераментов, Алек Макдоналл и Вивьен Лоури оба были известны своей щепетильностью в организации своих рабочих зон. Вивьен воспользовалась своей новой позицией, исполняющей обязанности менеджера, чтобы создать целую батарею впечатляюще узких жанровых каталогов. Среди прочих, современная феминистическая литература, современная экспрессионистская драма и французский реализм XIX века, которые помогли Эви сузить свои поиски. Несколько быстрых визитов во время обеденных перерывов за последние недели пока не увенчались успехом. Следом был подвал и отдел науки и естествознания, который также держался в идеальном порядке Эшвином Рамасвами. Эви научилась делать приличную чашку чая масала, чтобы больше времени проводить внизу и незаметно изучать подходящие коллекции. Отдел Эша был организован даже лучше, чем отдел художественной литературы по таксономическим принципам классификации Линнея. Поскольку весь подвал был разделен на различные царства, и каждая полка категоризирована в соответствии с дарвиновской идеей общего происхождения, Эви могла методично пройти по нескольким секциям, которые казались подходящими к ее делу, и быстро просмотреть остальные. Второй этаж книг Блумсбери единственный оставался полностью неисследованным и, к сожалению, недоступным, пока там правил мастер-мореход Скотт. Эви знала, что ей ни в коем случае нельзя попадаться на этаже истории без цели, одобренной главой отдела, в соответствии с правилом магазина номер 21. Эви оставалось только выжидать, ждать подходящего момента, когда она сможет зайти на второй этаж без страха репрессий и решить назначенную ей самой себе задачу раз и навсегда.